Глава 42. На следующее утро я встал поздно. Рэйчел ночевала у себя. Я постучал к ней, и она хриплым усталым голосом ответила, что полежит еще немного. А когда почувствует себя бодрее, съездит снова в университет Лойолы. Я оставил ее на попечение Энджела с Луисом и уехал. Я все еще находился под впечатлением произошедшего в Мэтре. Потрясение оказалось слишком сильным, и новая встреча с Джо Боунзом не вызывала энтузиазма. Меня терзало чувство вины за то, что я втянул Рэйчел в эту историю, и ей выпали такие переживания. Необходимо было, пусть на короткое время, уехать из Нового Орлеана, чтобы развеяться и попытаться взглянуть на ситуацию под иным углом. В закусочное на Сент-Питер я подкрепился гумбо и поспешил поскорее покинуть город. Морфи жил приблизительно в 4 милях от Сесилии и в нескольких милях к северо-западу от Лафайета. Он купил и теперь отстраивал плантаторский дом у маленькой речушки. Это был уменьшенный вариант классических старых домов Луизианы постройки конца XIX века. В его очертаниях чувствовалось влияние французского колониального и европейского стилей, а также своеобразие Вест-Индии. Дом имел несколько необычный вид. Основное жилое пространство находилось выше расположенного над землей подвального помещения, служившего ранее кладовой и защищавшего здание от подтопления. Эта часть дома была выполнена из кирпича. Морфи уже обновил арочные проемы с рамами, украшенными, по всей видимости, ручной резьбой. Стены верхнего жилого этажа вместо обычных обшивочных досок или штукатурки покрывали деревянные рейки. Частично перекрытая двускатная крыша простиралась и над галереей. Я позвонил Морфи и предупредил о своем приезде. Он вернулся со службы незадолго до меня. Я застал его во дворе за домом, где он на свежем воздухе работал со штангой. — Как тебе дом? — спросил он, прервавшись. — Что надо? Но поработать тебе еще придется. Он крякнул, завершая тренировку, и я поставил штангу на упоры. Морфи поднялся и потянулся. Это здание выстроил один француз в 1888 году. Глядя на дом с нескрываемым восхищением, пояснил он. Француз тот знал, что делает. Дом расположен по оси восток-запад с фасадом на юг. Он сопровождал объяснение движением рук. Он спроектировал дом на европейский манер, чтобы зимой его обогревали падающие под малым углом солнечные лучи. А летом солнце бывает в доме только утром и вечером. Большинство домов в Америке строились наобум, как нравилось хозяевам. Дешевое топливо нас избаловало. А потом арабы закрутили гайки, и народ снова стал задумываться, прежде чем что-то строить. Он рассмеялся. Но здесь солнце жарит все время, так что не знаю, есть ли прок в таком проекте, как этот. Морфи принял душ, и мы сидели вместе на кухне и разговаривали, пока Энджи готовила еду. Смуглая, худенькая Энджи была значительно ниже своего мужа. Каштановые с рыжинкой волосы водопадом падали на свитер. Она преподавала в начальной школе и в свободное время занималась живописью. Ее полотна, выполненные в духе импрессионизма, украшали стены в доме. Морфий сидел с бутылкой пива, я пил содовую, а Энджи время от времени отрывалась от дел, чтобы пригубить бокал с белым вином. Она разделала куриные грудки и занялась заправкой. Гумбо, национальное блюдо кайджанов, готовится с загустителем из поджаренной на масле муки. Сначала Энджи налила на разогретую чугунную сковороду арахисового масла, добавила равное количество муки и, помешивая, постепенно довела смесь от светло-бежевого до темно-шоколадного цвета. Затем она сняла сковороду с огня и оставила остывать, периодически помешивая. Я помог Энджи нарезать лук, зеленый перец и сельдерей. Она немного потомила все это в масле, затем приправила тмином, орегано, паприкой с кайенским перцем и солью с луком и чесноком. За приправами последовала нарезанная толстыми кусками чоризо, испанская сырокопченая колбаса. Потом она положила в готовящееся кушанье курятину, еще специй, и кухня заполнилась их ароматом. Через полчаса Энджи разложила по тарелкам белый рассыпчатый рис и полила его сверху густым душистым гумбо. Мы ели молча, наслаждаясь изумительным вкусом и очарованием тихого летнего вечера. После ужина, когда посуда была убрана и Энджи отправилась спать, я рассказал Морфи о Реймонде Агуиларде и девушке, привидевшейся ему на Хани-Айленд, а еще о снах тетушки Марии, и высказал предположение, что гибель Дэвида Фонтена на Хани-Айленд, возможно, связана каким-то образом с той девушкой. Морфи долго сидел молча. Он не стал иронизировать по поводу призраков и веры старой женщины в реальность слышавшихся ей голосов, лишь спросил: «Ты точно знаешь, где искать?» Я кивнул: «Тогда попробуем ее найти. Завтра у меня выходной, так что ночую здесь. У нас есть свободная спальня». Я позвонил Рэйчел в гостиницу и сообщил о наших планах, а также указал место, где мы собирались вести поиски. Она пообещала передать мои слова Энджелу с Луисом и сказала, что сон ее немного освежил. Но я знал, что она еще долго будет переживать, что пришлось убить человека Джо Боунза. Еще не было 7, а мы уже полностью собрались. Морфи облачился в старые джинсы, безрукавку поверх майки с длинными рукавами и тяжелые рабочие башмаки на толстой рифленой подошве с обитыми металлом носками. На безрукавке виднелись следы краски, а на джинсах кое-где чернели пятна гудрона. От его свежевыбритой головы пахло пеной для бритья. Мы пили на галерее кофе с гренками. Появилась Энджи в белом халате. Она погладила мужа по бритой голове, чмокнула в макушку и села рядом с ним. Морфи сделал недовольный вид, но, похоже, млел от счастья. Когда мы встали из-за стола, Морфи запустил руку в волосы жены и крепко поцеловал ее. Она инстинктивно подалась к нему всем телом. Но он отстранился, весело смеясь, и она порозовела от смущения. Только тогда я заметил, что она приблизительно на 5-м месяце беременности. Энджи стояла на галерее, когда мы шли по траве через лужайку. Легкий ветерок шевелил пол ее халата. Она стояла и смотрела на собравшегося в путь мужа. — Вы давно женаты? — спросил я по дороге к просвету в кипарисах, закрывавших вид на дом. — В январе уже 2 года. Жизнью я доволен, хотя не думал, что такое возможно. Но эта женщина изменила мою жизнь. Он говорил об этом без тени смущения, со счастливой улыбкой. — А когда ждете прибавления? — В конце декабря, — снова заулыбался он. — Парни, когда узнали, устроили праздник в мою честь, потому что мои старания не пропали даром. На поляне среди деревьев стоял ремонтный грузовик с прицепом, на котором находилась прикрытая брезентом широкая алюминиевая лодка-плоскодонка. Мотор для сохранности был наклонен вперед. Вчера поздно вечером ее пригнал брат Туисана. Он подрабатывает буксировкой. — А сам Туисан где? — В постели с отравлением. Съел несвежих креветок. По крайней мере, он так сказал. Но мне кажется, ему просто лень выбираться так рано из постели. В грузовике под брезентом лежали топор с цепной пилой, 2 свернутые в бухты цепи, моток нейлонового шнура и ящик со льдом. Из снаряжения имелся гидрокостюм, маска, пара водонепроницаемых фонарей и 2 баллона для акваланга. Морфи уложил провизию — термос кофе, воду, 2 батона и 4 куриных грудки в специях, завернутые в пленку. Сел в машину и завел мотор. Грузовик немного дымил и дребезжал, но двигатель работал четко. И сквозь шум мотора из старенькой автомагнитолы звучала запись Клифтона Шинье. В заповедник мы въехали у Слайдала, расположенного на северном берегу озера Пойнт-Чартрейн. Над водой все еще стелился утренний туман, когда мы сгружали лодку возле рейнджерского поста на реке Перл, рядом с плавучими рыбацкими хижинами самого неказистого вида. В лодку мы сложили цепи, веревку, цепную пилу, снаряжение для работы под водой и провизию. Лучи утреннего солнца осветили на дереве рядом с нами мощную паучью сеть. В центре паутины притаился ее хозяин. Золотистый паук кругопряд. Затем звук ожившего мотора влился в общий хор насекомых и птиц, и мы двинулись, рассекая воды Перла. Берега реки поросли ниссой, ивами, а вокруг стволов высоких кипарисов виднелись трубчатые лианы, украшенные распустившимися красными цветами. На некоторых деревьях виднелись пластиковые бутылки, служившие указателями, что в этих местах расставлены снасти носомов. Мы миновали прибрежный поселок, большинство домишек в котором имели жалкий запущенный вид. Рядом с ними покачивались на воде челноки-плоскодонки. С ветки кипариса на нас с равнодушным спокойствием взирала голубая цапля. а под ней на бревне нежилась на солнышке желтобрюхая черепаха. Я захватил с собой чертеж Реймонда Гуилларда, но только со второй попытки нам удалось отыскать указанную им протоку. На входе в нее тесно росла нисса, а ясень клонился над водой, почти полностью перегораживая проход. Дальше по каналу ветви деревьев гнул своей тяжестью к воде бородатый мох. Свежий запах живых растений мешался со стойким духом гниения. Искривленные древесные стволы в окружении ряски казались памятниками на зеленом пьедестале. Я заметил с восточной стороны серый купол хатки бобров, а неподалеку от нас грациозно скользнула в воду змея. «Это змея с ромбами на спине», — пояснил Морфи. С кипарисов и нисса вокруг нас капала вода, а в кронах эхом отдавалось птичье пение. «А аллигаторы здесь есть?» — поинтересовался я. «Может быть», — пожал плечами Морфи. «Но людей они не беспокоят, если только люди им не пакостят. В болотах есть чем поживиться, а вот собак, говорят, они и случаются, таскают, тех, что близко к воде подходят. Если приметишь крокодила, дай мне знать выстрелом». Протока сузилась настолько, что лодка с трудом проходила между берегами. Один раз мы зацепили днищем скрывшееся под водой бревно. Морфи выключил мотор, и дальше мы шли на веслах. Когда перед нами выросла зеленая стена канадского риса с высокими стеблями, торчавшими из воды, как клинки, нам показалось, что мы неверно выбрали направление. В зеленом щите виднелся лишь совсем узенький проход. Морфи пожал плечами, завел мотор и направил лодку в просвет. Я веслом раздвигал в стороны рисовые стебли. Неподалеку раздался всплеск, и темная масса размером с большую крысу торпедой прошлась под водой. «Нутрия!» — определил Морфи. Животное остановилось у ствола дерева, и я смог разглядеть усатую мордочку грызуна. Зверек с любопытством принюхивался к новым запахам. «На вкус они хуже крокодилов!» — продолжил объяснение Морфи. «Я слышал, мы пытаемся всучить их китайцам, потому что нет других желающих их есть». Среди леса рисовых копий появилась трава с острыми, как лезвиями бритвы, и стеблями, и на моих руках, работавших веслом, появился не один порез, прежде чем заросли закончились, и мы оказались в своеобразной лагуне, образованной постепенно накапливавшимся илом. Росшие по берегам нисса и ивы пальцами ветвей тянулись к воде. У восточного края, возле зарослей маранты, грунт был достаточно плотным, и на нем в изобилии отпечатались следы диких кабанов, как видно частенько захаживавших в эти места лакомиться корнями. В глубине лагуны догнивал буксирный катер. Возможно, с помощью этого судна в свое время был проделан этот проход. Мощный мотор отсутствовал, и в корпусе зияли дыры. Мы привязали лодку к одиноко стоящему красному клену, полускрытому папоротником, дожидавшемуся дождей, чтобы возродиться к жизни. Морфи разделся, оставшись в трусах и велосипедках, и, смазавшись жиром, влез в гидрокостюм. Потом он надел ласты, пристегнул акваланг и проверил его. «В основном глубина в этих болотах футов 10-15, но здесь другое дело», — попутно рассказывал Морфи. «Даже по цвету можно заметить, что здесь глубже. Футов 20 или того больше». В воде плавали листья, ветки и бревна, а над поверхностью воды без устали носились насекомые. Зелень воды быстро темнела с глубиной. Морфи ополоснул маску и обернулся ко мне. «Вот уж никогда не думал, что в выходное буду искать призраков на болотах». «Как говорил Реймонд Гуиллард, он видел девушку здесь», — ответил я. «И Дэвида Фонтена убили неподалеку, немного выше по реке. Здесь точно что-то есть. Ты помнишь, что нужно искать?» Морфи кивнул. «Это какая-то емкость, тяжелая и запечатанная». Морфи включил фонарь, затем надел маску и стал подсасывать кислород. Я прикрепил один конец веревки к его поясу, а другим обвязал ствол клена, потом подергал, проверяя крепость узла, и похлопал Морфи по плечу. Он показал большой палец в знак одобрения и вошел в воду. На расстоянии 2-3 ярдов Морфи начал спуск, и я постепенно стал травить веревку. Большим опытом подводного плавания я похвастаться не мог. Когда-то мы со Сьюзен ездили во Флориду, и на островах Флорида-Кис я получил несколько основных уроков обращения с аквалангом. Я совсем не завидовал Морфи, который в это время плавал в зеленой глубине. Подростком я ходил со сверстниками купаться на реку Страудетер. Сейчас по ней проходит граница Портленда. В водах этой реки водились длинные тощие щуки, в злобном облике которых чудилось нечто первобытное. Когда их холодные скользкие тела, случалось, касались наших голых ног, в памяти невольно всплывали разные байки о том, как щуки кусали маленьких детей и утаскивали на дно плывущих собак. Воды болота Хани-Айленд в сравнении с речкой моего детства казались другим миром. Обитающие здесь змеи, влажно поблескивающие на солнце, и кусающиеся черепахи придавали этим местам первозданную дикость, которой не знали тихие заводи в Мэне. Но воды Хани-Айленда служили домом и панцирной щуке, и окуню, и рыбе Амии, а еще аллигаторам. Такие воспоминания и мысли теснились в моей голове, когда Морфи ушел в глубину. А еще я думал о девушке, которая, возможно, покоилась в этих водах. И обитатели глубин, чьих названий она не знала, толкались в стенки ее подводной могилы. А иные пытались отыскать проеденные ржавчиной ходы, чтобы проникнуть внутрь и добраться до гниющей плоти. Минут пять спустя над водой показался Морфи. Он указал на северо-восток, отрицательно покачивая головой. Затем он снова нырнул, и веревка потянулась за ним в южном направлении. Еще через пять минут веревка быстро задвигалась, и Морфи вынырнул, но дальше место, где веревка ушла под воду. Он приплыл на берег и снял маску с загубником. «Там!» — часто дыша, он махнул рукой в сторону южного конца протоки. «Там пара металлических ящиков, фута 4 длиной, ширина их 2 фута, а глубина около 18 дюймов. Один ящик пустой, а другой закрыт и заперт. В 200 ярдов от них куча масляных бочек, помеченных красным трилистником. Они принадлежат химической компании Брэвиса. Она действовала в западной части Батон-Руж до 1989 года. А потом случился пожар, и компания развалилась. Вот такие дела. А больше там внизу ничего нет». Я посмотрел в конец протоки, где сквозь воду проглядывали толстые корни. «А если привязать к ящику веревку, мы сможем его вытащить?» «Вытащить-то мы его вытащим, но он тяжелый, и если раскроется, может пострадать то, что внутри. Надо привести лодку к тому месту и попытаться ящик поднять». Жара становилась все ощутимее, хотя деревья на берегу давали некоторую защиту от солнца. Морфи достал из ящика со льдом 2 бутылки минеральной воды. Мы выпили их, сидя на берегу, а потом перегнали лодку к оставленной Морфи отметке. Пока я тянул ящик наверх, он дважды цеплялся за что-то, и я ждал сигнала напарника, чтобы продолжить подъем. Наконец над водой показался серый металлический корпус. Морфи подталкивал его снизу. Но перед тем, как поднимать, он нырнул и привязал сигнальную веревку к одной из бочек, чтобы не искать их по всему дну. Я привел лодку к месту стоянки и выволок ящик на берег. Цепи замок были слишком старые и ржавые, чтобы в ящике оказалось что-то, представляющее для нас интерес. Я ударил топором по ржавому замку, соединявшему цепь. В это время на берег вышел Морфи. Сдвинув маску на лоб и не снимая баллонов, он опустился на колени рядом со мной. Я дернул крышку, но она не спешила поддаваться. Тогда я несколько раз ударил обухом топора по крышке снизу, и она, наконец, открылась. Внутри находилась партия ружей Спрингфилд и еще кости какого-то животного, судя по всему, маленькой собачки. Приклады почти полностью сгнили, но на металлических табличках все еще можно было разобрать клеймо LNG. «Краденые ружья!» Морфи достал одно и стал разглядывать. «Выпуск 1870 или 1880 года. Наверное, власти объявили о пропаже, и воры утопили их здесь, чтобы потом за ними вернуться». Морфи ткнул пальцем в собачий череп. «Кости тоже могли бы кое о чем рассказать. Жаль, никому не мерещилась на болотах собака Баскервилей. Тогда бы разгадка оказалась у нас в кармане». Он взглянул на ружье, потом посмотрел в сторону, где на дне лежали масляные баки, и со вздохом поплыл к метке. Тащить бочки оказалось делом непростым и утомительным. Пока мы пытались вытащить первую, цепь соскакивала 3. Морфи достал другую цепь и обвязал ею бочку крест-накрест. Моя попытка открыть ее едва не закончилась кораблекрушением, поэтому нам пришлось перевести бочку на твердую почву. Наконец мы ее туда доставили, и открыли, но не обнаружили ничего, кроме испорченного отработанного масла. В емкостях имели специальные отверстия для загрузки, но при необходимости поднималась и вся крышка. Во второй бочке не было и этого. В ней лежали только камни, игравшие роль балласта. Морфи к тому времени совершенно выдохся. Мы сделали перерыв и немного перекусили курятиной с хлебом и выпили кофе. Уже перевалило за полдень, и сырая духота давала о себе знать. После короткого отдыха я предложил понырять вместо Морфи. Он не возражал, так что я вручил ему свою кобуру, а сам облачился в гидрокостюм. Вода оказалась неожиданно прохладной. Когда я погрузился по грудь, у меня даже дух перехватило. Я двигался вперед, держась за веревку указатель. Тяжелые цепи оттягивали плечо. Добравшись до отмеченного места, я включил фонарь и нырнул. Я не предполагал, что в этом месте так глубоко и темно. Рязко местами полностью загораживало солнечный свет. Пять оставшихся бочек были собраны в кучу вокруг подтопленного ствола старого дерева, глубоко уходившего корнями в дно болота. Любая лодка, следующая к берегу, непременно обогнула бы это место, так что бочки могли лежать на дне в целости и сохранности много лет. У основания дерева вода имела более темный цвет, что в сочетании со слабым освещением делало цистерны практически неразличимыми. Я обвязал верхнюю бочку цепями и дернул, проверяя навес. От рывка она покатилась на дно, попутно выдернув из моих рук веревку. Мутя воду, со дна взметнулись тучи грязи и тины. Я почти ничего не видел. Мало того, бочка дала течь, и видимость пропала совсем. Вдруг сверху донесся приглушенный звук выстрела. В первый момент я решил, что у Морфи неприятности, но потом вспомнил, что по нашей договоренности должен означать этот сигнал, и мне стало ясно, что дела плохи не у Морфи, а у меня. Я рванулся к поверхности сквозь черную муть, и тут увидел аллигатора. Он был не такой уж большой, чуть больше человеческого роста. Но светлое брюхо и пасть, утыканная частоколом разнокалиберных зубов, попавшие в пучок света фонаря, не понравились мне совершенно. Ему, как и мне, мешали ориентироваться разлившееся масло и муть со дна. Но он, как видно, держал курс на луч моего фонаря. Я выключил свет, но сразу же потерял из виду аллигатора и в последнем рывке достиг поверхности. Веревка ориентира находилась в 15 футах от меня, а рядом с ней и Морфи. «Давай быстрее сюда!» — крикнул он. «Там больше нигде не выйдешь!» Я торопливо поплыл к нему, ни на секунду не забывая о зубастом соседе. Вот он. У поверхности, футах в 20 слева, ребристая спина, голодные глаза и пасть с могучими челюстями, нацеленная в мою сторону. Я перевернулся и поплыл на спине, чтобы не упускать аллигатора из виду. Время от времени я хватался за веревку и немного подтягивался. Меня отделяли от лодки считанные футы, когда аллигатор прибавил скорость, смекнув, что обед может ускользнуть. «Стреляй, черт возьми!» — заорал я, выплюнув загубник. Один за другим прогремело два выстрела, вспенивая воду перед настырным обитателем болота. Животное замерло на месте, и в следующий момент справа от меня в воду посыпался бело-розовый дождь, сразу привлекший внимание крокодила. Он как раз поравнялся с угощением, когда дальше справа по воде зашлепала еще одна порция белых и розовых лепешек. В этот момент моя спина коснулась лодки, и Морфи помог мне забраться в нее. Мы поплыли к берегу, а Морфи швырнул аллигатору в качестве утешения еще одну горсть зефира. Ухмыляясь, он сунул в рот последнюю зефирину. Аллигатор в протоке подбирал остатки сладостей. «Сильно испугался!» Улыбнулся Морфи, наблюдая, как я отцепил баллон и растянулся на дне лодки. Я кивнул и сбросил с ног ласты. «Как бы тебе не пришлось отдавать костюмчик в чистку!» Сидя на бревне на берегу, мы наблюдали за маневрами аллигатора. Он некоторое время кружил неподалеку от берега, выискивая зефир. Затем, погрузившись до половины, занял выжидательную позицию у веревки ориентира. Мы доели курятину и запили ее кофе. «Тебе надо было в него стрелять», — сказал я. «Это ж заповедник, и аллигаторы охраняются законом», — назидательным тоном ответил Морфи. «Какой же это будет заповедник, если все, кому не лень, станут приезжать сюда и отстреливать, когда вздумается птиц и зверье?» Мы еще продолжали пить кофе, когда из зарослей травы донесся шум мотора приближающейся лодки. «Черт!» — послышался знакомый голос с характерным бруклинским выговором, и в просвете показался нос лодки. «Да тут и настоящий пикник!» Сначала перед нами предстал Энджел, а за ним и сидевший на руле Луис. Они уверенно подвели лодку к нам и тоже привязали ее к лену. Энджел сразу с шумом спрыгнул в воду, но потом проследил за нашими взглядами и, заметив притаившуюся рептилию, припустил к берегу, неловко вскидывая колени и часто работая руками. — Слушай, тут что, парк юрского периода? — он повернулся к Луису, который перепрыгнул в нашу лодку, а из нее на берег. — Правду говорят, в незнакомый пруд не суйся. Энджел приехал в своих неизменных джинсах, видавших виды кроссовках и блузе поверх футболки с изображением Дюка Эллингтона. Остался верен себе и всегда элегантный Луис. Он щеголял в туфлях из крокодиловой кожи, черных джинсах Левайс и белой рубашке на стойке от Лиз Клейборн. Я познакомил приятелей с Морфи. — Мы заехали посмотреть, как вы тут! — объявил Энджел, с опаской поглядывая на аллигатора. В руках он держал пакет с пончиками. — Луис, нашему зубастому приятелю может не понравиться, что на тебе башмаки из его сородича, — заметил я. Луис хмыкнул и подошел к кромке воды. — Возникли проблемы? — спросил он. — Мы ныряли, никого не трогали, а тут является любопытный Татоша, и теперь мы сидим на бережке, — объяснил я. Луис еще раз хмыкнул, потом достал свой пистолет и точным выстрелом отстрелил аллигатору кончик хвоста. Животное заметалось от боли, и вода вокруг него быстро покраснела. Развернувшись, крокодил поплыл в протоку, оставляя за собой красный шлейф. — Тебе надо было его пристрелить, и дело с концом, — заключил Луис. — Не будем об этом, — проговорил я. — Закатывайте рукава, джентльмены, и помогайте нам. Так как гидрокостюм оставался на мне, я вызвался нырять и дальше. — Хочешь доказать мне, что у тебя кишка не тонка? — улыбнулся Морфи, когда мы отвязывали лодку. — Ничего подобного. Я хочу доказать это себе, — ответил я. Мы подплыли к веревке-ориентиру, и я нырнул, прихватив с собой цепи и крюк. Энджел остался наверху с Морфи, который был на стороже и готов стрелять, если аллигатор задумает вернуться. Во второй лодке за нами последовал Луис. Пленка затянула поверхность, и в глубине плавали масляные сгустки. От падения верхней цистерны раскатились по дну остальные. Я посветил фонариком в прохудившуюся бочку, но увидел в ней только остатки масла. Цеплять бочки и вытаскивать их наверх — тяжелое занятие. Но, располагая двумя лодками, мы имели возможность тащить сразу две бочки. Может быть, существовал и более простой способ подъема, но нам ничего другого на ум не пришло. Отыскали мы ее ближе к вечеру, когда лагуна купалась в золоте закатных лучей.